Макрон! Шольц! Где снаряды? Где снаряды? А там, не, не так, не так, не так. Макрон, а Шольц, где войска? А, Макрон, Шольц, введи войска! Не, если ты хочешь скопировать, не введи, а где войска? А, где войска, да? Ладно. Ну, хорошо, я потренируюсь к следующей ЦИПСе. Если Макрон все-таки не введет войска, я буду уже более, значит, подготовлен к этому. Макрон, там знаешь, в этом самом, в интернете кто-то написал. А ты заметь, братан, знаешь как, вот смотри, ну все смотрят Арестовича, ну все смотрят, да? И вот у него, значит, такая была линия, и он постепенно подходил, все так что... Кроме меня. Да, я готов был переговорить с Путиным, я могу договориться, ну, мир, значит, Россия выдвигает ядерный ультиматум, потом Макрон говорит, я ввожу войска, и, значит, Арестович такой, я же приложил к этому руку, ты понимаешь? Я приложил к этому руку, то есть Европа проснулась, потому что это вот я, Алексей, он, кстати, ну, да, маэстро Панасенко, он, конечно, не дотягивает по-любому. Ну, потому что маэстро, он бы, если бы мы, не дай бог, что-то в его адрес сейчас сказали, он бы нас уничтожил бы. А Арестович так не может. Вот, кстати, я Панасенкова бы с удовольствием бы позвал бы, но он не придет, потому что он к быдлу не ходит. Вот, смотри. И все, Европа проснулась. Теперь мы посмотрим, как кацапчики сейчас попрыгают, как на сковородочке, потому что Макрон-то, ну, человек слова, понимаешь? А Макрон такой что-то тык-бык-мык-пык, еще какой-то польский генерал там что-то какую-то бомбу разбирал на полигоне, взорвался сам. И, ну, понятно, что все это еще долгий-долгий процесс. И вот мне интересно, как Алексей Николаевич будет сейчас выруливать снова вот этот фейл. Братан, польский генерал, который умер якобы в Бельгии, якобы по естественным причинам, потом польский спецназер, который якобы умер от лавины, и польских два каких-то петуха рядовых, которые якобы на учениях что-то там неправильно разминировали и взорвались, понимаешь, погибли на Донбассе. Вот. Так я тебе, я же, ну, ты пойми, я-то завуалированно говорю, что он на полигоне что-то разобрал. И я думал, что наши все... Ты сказал, что я даже тебе поверил. Нет, наши-то все, думаю, сципсы-то поняли, понимаешь, а ты взял и разъяснять начал. Братан, ну, конечно, очень... они были где-то, значит... перенимали опыт там, где не надо было его перенимать, где, собственно говоря, прилетела ракета российская, которая сейчас, судя по видео, попадает очень точно. Да, там есть очень классные приколы у нас, и не только ракеты, и авиабомбы новые, сверхточные, 250-килограммовые и так далее. Там много приколов сейчас появляется на фронте, это радует. Вот. А насчет Макрона... Ты хотел сказать... Трехтысячный, ты хотел сказать, наверное. Не, 250. Там, я же говорю, сверхточный. Трехтысячный, я хер его знает, как можно запустить. А 250, там она летит очень далеко. Очень далеко, там что-то до 100 километров, по-моему. И она, ну, очень... Ну, короче, если надо попасть в дом, она попадает в дом прям. Вот. Я об этом говорю, потому что уже в украинском сегменте эта информация есть. Поэтому... как бы можно, в принципе, ничего секретного нет. О том, что у нас такие бомбы начали применять, мне там друзья еще где-то дней 10 назад с херсонского направления об этом сказали. Вот. Просто есть вещи, которые, ну, не нужно говорить. То же самое, как там, ну, некоторые возможности минирования новые, ага, которые есть уже у нас. Но это, кстати, об этом мы поговорим с Ильичом. Мы запланировали с ним такую передачу, поэтому вот я думаю, что он в этой повестке более распедалит все это. Да, Так вот, да, насчет Макрона, как бы мне понравился комментарий, хотя у нас наши подписчики считают, что все, что ниже пояса, это недостойно шуток, да. Ну, сиськи-то выше пояса, поэтому, в принципе, то есть юмор ниже пояса, типа, не то, да. Но мне все-таки понравился один комментарий в интернете. Макрон, введи стропон, как бы, да. То есть, а это все может произойти только на дистанции вытянутой руки. Поэтому вот, в принципе, видимо, Макрон потом скажет, что он не это имел в виду. Он имел в виду не войска, не ввод войск. Ну да, но стоит отметить, что источники сообщают о том, что французы, в принципе, прибывают, они уже гибнут от ракетных ударов, они тусуются в Одесской области. Но пока там в основном это чернокожие французы. Вот. Не знаю, это или легион, или, может быть, у них и в армии есть чернокожие французы, как бы. Ну, наверное, да, это что, колонии, там и Алжир, и так далее. Поэтому вот пока видели чернокожих, ну, в большом количестве, то есть там, ну, там рота, вторая рота, в таком плане. Поэтому они прибывают, но это такое, как бы, ну, чисто, видимо, за базар ответил, на кого-то кинул. Но про серьезный ввод войск, ну, мягко говоря, как бы пока что говорить не приходится. Хотя, друзья, не стоит расслабляться. И вот с Анатолием, которого ты вспомнил, да, я вот в этом плане немного не согласен насчет того, что у них нет такого потенциала, и они все обосрались. Как бы, не стоит расслабляться. Они могут нас удивить, к сожалению. Поэтому нужно быть готовыми, нужно готовиться к худшему, тогда справимся со всей фигней. Вот. Не получится у них, у натовцев, какой-то контингент вести, не пару батальонов каких-то петухов, как бы, да, именно по-взрослому, как они и говорили, 300 тысяч, как мы и прогнозировали. Не получится, отлично. Но мы должны быть готовы на случай, Нет, если ну тут надо получится. отметить, что вот попадать в цифры, это как бы, ну, твоя заслуга, потому что ты об этом говорил, 300 тысяч, и потом 300 тысяч прозвучало. То есть тут надо понимать, либо ты примерно провел такую аналитику и навскидку сказал цифры, и она, ну, попала, либо у тебя очень хорошие источники. Нет, я же сказал, что судя по данным, которые я имею, то количество ВСУшников из тыловых регионов, в том числе с границы с Республикой Беларусь, к примеру, где там стоят группировка, ее примерно 300 тысяч они могут как бы заменить собой своим контингентом, а эти 300 тысяч отправить на Донбасс. Вот, то есть я примерно по своим подсчетам из тех данных, которые я знал, и в итоге эта цифра подтвердилась уже западными петухами, как бы, поэтому, опять же, не Макрон, а Макрон не петух, вот, не надо его хвалить, а остальные, да, вот чисто тут просто аналитика, тут не с потолка, как бы, это все берется, вот. Поэтому вот как-то так. Поэтому не будем расслабляться, друзья, но как бы нужно понимать, что самый опасный для нас враг на поле боя – это украинские солдаты. Вот. НАТО, они опасны технологиями. НАТО опасно тем, что они просто вот как раз-таки на Украине могут освободить большое количество украинских солдат, которые уйдут на фронт. Вот, то есть вот в этом риск. То, что НАТО как пехота, это конченые. Ладно, дети нас Да, тоже смотрят. давай как-то более сдержанно. Это сопливые дегенераты, блин. Тут как бы речи нет. Да, у них технологии в этом плане, к сожалению, да. Но в плане пехоты это шляпа. Вот. Но они просто, сука, вот именно могут освободить такое количество задействованных в тылу этих украинских пиздюков, блин. Прошу прощения, китайская Да что цитата. ж с тобой такое? Тебя что там, не пойму, ну, заколдовали, что ли? Да не, ну это самое, просто устал. Устал. Я устал, я мухожук. Слушай, такой вопрос. С Макроном нам понятно все. Но сейчас, пока происходили эти страшные события в нашей стране, надо отметить, да, что несмотря на то, что, значит, весь западный мир пытался все-таки сослаться на то, что это сделали запрещенная группировка, сегодня Следственный комитет, Кстати, я вот прочитал у Кирилла Федорова, репостнул. Значит, такую информацию предоставил, что значит, вот у этих людей, которые совершили теракт, была связь с украинскими, значит, какими-то ультраправыми нацинствующими группировками. Братуха, тебе надо перед каждым эфиром читать скороговорки. Кстати, мне... Да нет, я просто не особо разбираюсь вот в этих всех... Насильствующими. Сортах этого самого. Насцикивающими группировками. Да. Сортах говна не разбираюсь, поэтому нацинствующих. Да, да. Так нет, но это тут как бы, что тут обсуждать? Мы же это сразу как бы и прогнозировали, и говорили. Нет, ну, понимаешь, одно дело, когда кто-то говорит там просто так. Я предполагаю, я полагаю, это мое мнение и так далее. А тут как бы Следственный комитет уже опираясь на ту информацию, которую они собрали. Смотри, но для меня аргумент был следующий. Вот для меня был аргумент следующий. Почему не западные спецслужбы, а украинские спецслужбы с одобрением западных? Если бы... То есть вот для меня какой был маркер? Это то, что они ушли с места преступления. Ну, с места теракта. Вот, то есть обычно Запад набил руку и работают... Ну, с радикальными исламистами, да, смертниками и так далее, их там перепрошивают и так далее, подключают к этим вербовщиков ИГИЛ и тому подобное, которые на религиозной почве совершают теракт, погибая в этом теракте, чтобы попасть в рай, да, поэтому они сразу залетают, кричат, ну, там, про Аллаха, взывают к нему, да, потому что они готовятся сейчас, вот сейчас. Ну, стать мучениками. Да, да. Вот. Во-первых, ну, они, оказывается, кричали, но это потом уже стало ясно, да, то есть я сразу по видео смотрел, что, ну, незаметно, как бы, и никто из... Да я тоже то, что увидел, тоже не понял сначала. Да, и никто из посетителей, кто говорил там, они выглядят так, они так себя вели и так далее, никто не говорил, что они кричали это. То есть меня это уже насторожило, что как бы что-то не то, потому что обычно смертники, когда готовятся к встрече, да, вот как готовятся стать мучениками, они сразу взывают, как бы, то есть они готовятся, они уже настраиваются. Вот. Тут этого не было. И второй момент, то, что они сразу ушли. Они вот задуманный свой ублюдский поступок, теракт совершили и сразу ретировались. Все. То есть здесь однозначно след вот именно украинских спецслужб. То есть они, понятно, они как бы, они действуют как? Они, причем вот посмотри, другие, кого ранее задерживали, все, кто действовал, ну, взаимодействовал с украинскими спецслужбами, и даже вспомни история с терактом в Республике Беларусь, когда, по-моему, если не ошибаюсь, попытались взорвать наш А-50. Вот, там же всех сразу накрыли, всю схему и так далее. Всегда, в любом случае, украинские спецслужбы, они, первое, предлагают деньги, и второе, предлагают план эвакуации. Всегда план отхода. Вот. Поэтому сразу вот, вот по этим факторам меня натолкнуло вот именно на эту мысль. Вот потому что америкосы и англичане, они не заморачиваются с деньгами не потому, что они, ну, экономят, а потому что, ну, это как бы лишние следы. Если они могут это без денег организовать, то зачем им вот эти лишние моменты, где-то какие-то хакеры или какой-то очередной Сноуден сбежит с этими данными, что куда, кому они платили и так далее. Ну, грубо говоря, да. То украинские спецслужбы вот именно так отрабатывают. Как бы. Поэтому сразу было понятно. Сейчас но с другой стороны, ты знаешь, если они начинают с того, что сразу прорабатывают план эвакуации, это даже, ну, в плане хорошо работает с психологической точки зрения, да, что да, тебя, да, именно, что ты главное сделай, мы настолько все продумаем, что ты спокойно выйдешь из ситуации. То есть это, если ты, ну, при планировании, это в любом случае большой плюс, да, ты как бы к себе, получается, уже человека располагаешь, что ты не просто там, ну, тебя использовали и бросили, да, ты там дальше сам выплывай, а тебя именно готовят к тому, что ты ценный, ты должен реализовать замысел, и ты нам нужен, да, и мы тебя вытащим в любом случае. То есть человека уже хорошо располагают к себе именно, что он чувствует, что он не просто там какой-то разовый, ну, разовый как бы персонаж какой-то. Да, да. Поэтому это интересный момент. Плюс уже потом подтвердили сами террористы, да, когда говорили, что, во-первых, за деньги, во-вторых, то, что нам указали квадрат на границе, куда нам нужно было выйти. Как бы. Все. Тут как бы стало более-менее понятно все, что произошло. Поэтому то, что Следственный комитет подтвердил это, ну да, да, как бы, в принципе, но это, ну, лично для меня это как бы не новость. То есть это было изначально очевидно. По тем аргументам, которые я сейчас назвал. Так, ну, понятно. Что у нас на фронте происходило все это время? Слушай, ну у нас на фронте, на самом деле, я бы хотел, ну, хотя нас, блогеры наши, нас, конечно же, не смотрят, потому что они слишком, ну, хороши, как бы, для того, чтобы опускаться до нашего уровня. Можно вот подумать, что мы там много кого смотрим. Так, ну, вот это надо вырезать, не надо обижать наших блогеров. Вот, тут момент какой. Во-первых, хотелось бы сказать, друзья, если появляется информация даже в украинских или западных источниках, что вот мы продвинулись, мы сейчас в этой посадке, ну, типа, что российские войска зашли, сейчас взяли под контроль ту посадку или полсела и так далее, то некоторые наши блогеры, они начинают сразу это все зарисовывать. Все, вот противник подтвердил и так далее. Тут есть два варианта. Самый безобидный вариант, но который тоже может подставить наших бойцов, это просто украинские блогеры-дауны, как бы, ну или там источники, да, информационные. Второй вариант, более жесткий, это спланированная акция ИПСО, как бы, да, по заманиванию наших, как бы, подразделений и так далее. При этом они манипулируют даже некоторыми нашими командирами, которые там, ну, короче, не хочу я вдаваться в детали. Вот. Поэтому, друзья, ну, не спешите, пожалуйста, с выводом. А я вот, кстати, хочу подтвердить твои слова. Я, ну, не то чтобы купился, я исходил из официальной информации, да, написал тоже, что вот мы прошли туда-то, да, и вот спасибо, значит, ребятам из Архангела спецназа, они мне написали в личку, сразу сказали, братишка, ты немного поспешил, и там с места информацию не подтверждают. Я сразу пост удалил, чтобы не написали потом фейкомет. Да, да, да. Вот. Так что вот есть, скажем так, коллеги по цеху, которые не сразу, как какие-то, ну, просто, ну, странные, я не хочу называть их прозвищем Макрона, просто как непонятно странные люди, они сразу с тобой вступают в дискуссию, начинают тебе там что-то там писать, какие-то там претензии. Ну, знаешь, вот есть, кстати, среди нашего брата тоже есть ну, Макроны. Вот, поэтому, а вот есть нормальные парни, которые, да, вот, если ты что-то не так написал, они тебе написали, просто сказали, друг, там, ну, ты здесь ошибся, ну, вот, с мест не подтверждают, да, и ты там, да, все, спасибо, ребята, там, чик-чик-чик, и как бы, и ситуацию выровняли. Да, есть, видишь, которые хотят, что вот я в теме, потому что я вот в теме, а этот-то не в теме, да, блин. Ну. Здесь, опять же, и подписчики наши должны понимать четко, да, то есть, во-первых, хайп, стараться лезть впереди паровоза, это добавляет подписчиков, но убавляет численность нашей армии. То есть это как бы опасная фигня, как бы это может кого-то реально подставить. Или то же самое, когда, ну, опять же, нужно понимать, если вы блогер, да, и у вас есть друзья военнослужащие, и друзья военнослужащие говорят, да, мы сейчас идем по улице Степана Бандеры, вот проходим дом номер 5, сражаемся за дом номер 7, как бы, да. И вы такие, о, ну, во-первых, мысли какие, сейчас я хайпану, классно, у меня инсайт крутой есть, да, раньше всех, блин. Вот, плюс мне же об этом боец сказал, а если он мне об этом сказал, значит, это можно публиковать. Да боец сам дупля не отстреливает, боец сам, он вообще, ну, как бы, вот у него задача там воевать, все, а как это работает, какие последствия это может повлечь, да, когда нужно понимать, что и противник этим пользуется, и мы этим пользуемся в том плане, что у нас та же херня. То есть у нас и противник это четко понимает. Ну, скажем, один народ, да, однозначно, ну, все русские, как бы у всех вот эти есть заскоки, у командиров одинаковые заскоки. Иногда, когда проблемы на фронте где-то, ну, локальные, но проблемы, то командиры, что наши, что их, не спешат докладывать начальству, вышестоящему командованию, да, об этих проблемах. Пытаются порешать сами. Ага. Вот. И вот то же самое, когда... А вот мне кажется, что когда ты заговорил про хайп, ты просто завидуешь. Ну, это тоже, это однозначно. Надо было начинать с этого, вот с правды. И вот получается, друзья, когда наши бойцы продвигаются, да, там командир с украинской стороны, он не спешит доказать, звонить начальству, ну, очкует, потому что на войне так сложилось, что у них, что у нас, оказывается, некоторые наши офицеры боятся начальства больше, чем смерти. Вот, ну, это странно, я думаю, этот, скажем так, явление нужно еще будет изучать. И вот, получается так, что тот командир пытается решить своими силами. Естественно, сил у него недостаточно. Наши двигаются, наши там удачно все там запланируют и так далее. И тут какой-то крутой блогер, блин, начинает писать, так, наши уже там, пом-пом-пом. А в Киеве это мониторят. Весь мониторинг и вся вот движуха информационная, она начинается с Киева, да. И в Киеве мониторят, так, там, товарищ полковник, такая фигня, там, короче, двигаются, уже зашли, двигаются там-то. Нужно подтверждение. И тут начинается выяснение. И большое командование, оказывается, узнает, что есть проблемы некоторые на фронте. И подключает артиллерию, авиацию со всех стволов, короче. И гибнут наши бойцы. Ну, это в двух словах, немножко утрировано, чтобы было понятно. Я когда-то об этом уже говорил. Вот, чтобы было понятно, почему. И мы, кстати, с админом, вот сейчас я обращаюсь к нашим подписчикам, да, может, несколько месяцев назад темы касались, что когда нам, и мы даже с тобой, брат, спорили немножко, что вот там уже есть данные о продвижениях, а ты вот не говоришь об этом и так далее. Я стараюсь пользоваться, ну, вот, данными людей на местах, ну, чтобы точно понимать. Потому что то, что ну, пишут другие ребята, единственное, кстати, вот на кого я ориентируюсь в плане вот, информации, это Рыбарь. Вот телеграм-канал Рыба. Это не реклама, это, ну, как бы искренний совет, как бы. Вот там, ну, более, там редко он ошибается. Потому что Миша пользуется... Ну, там сейчас же тоже вот даже у... такого, как Рыбарь, даже бывают тоже залипухи, да, вот да, недавно, да. Недавно же было как раз таки, что писали, что это якобы какой-то чеченский боевик был, значит, в этом Крокус Сити, потом многие написали, что это не он, ну, то есть, как бы, такие моменты бывают у всех. Да, в информационке, да, я же поэтому говорю, у него очень редко бывают какие-то ошибки. Нет, я говорю, что, ну, бывают у всех, как бы к этому да. Нормально все, относиться. Потому что он пользуется не только, у него очень мощная команда по Асинту, да, то есть, которая мониторит открытые источники и противника и так далее, фотографии, они сразу вычисляют, что где происходит и так далее. Плюс, конечно же, информация из земли. И вот за счет этого, и поэтому, несмотря на то, многие такие говорят, он там на Соловьеве, Йове ведущим работает, он там под Минобороны и так далее. Но зачастую, когда ты берешь сводки Минобороны и Рыбаря, они офигенно отличаются. Как бы. Ну, вот и все. И, допустим, о потерях и кораблей, и самолетов он также об этом говорит, несмотря на то, что не всегда это попадает в сводки. Да? Поэтому насчет этого источника не просто потому, что мы дружим, а, потому что реально я сам ориентируюсь на него. Если где-то у меня не получается что-то узнать по направлению, то смотришь, как бы, и там уже становится более-менее понятно. В целом, не хочется вдаваться в подробности снова, одно и то же говорить, как бы, но... Жабьячьи прыжки продолжаются. Да, у нас есть продвижение, как бы, и на Авдеевском направлении. Вот, есть некоторые пробуксовки, там вот в Георгиевке у нас сложнее, как бы это вот Маринка, от Маринки Георгиевка, потом Красногоровка, по-моему, город, у меня уже голова чуть-чуть, там тоже мы на юга зашли, но там укры бросают резервы, у них много резервов, и бойцам нашим сложно. Но отдельно хотел бы передать привет Сейчас я не помню, как переименовали эту бригаду, но все знают эту бригаду как первая славянская бригада армейского корпуса, ДНР, да, первого армейского корпуса. Они на Авдеевском направлении очень успешно рубятся и движутся вперед. И они очень четко отрабатывают там некоторые, ну, материалы разведки и так далее. То есть они, у них там очень слажено все, и вот стоит их похвалить. Вот, поэтому вот так. И в целом, друзья, ну, ситуация очень тяжелая, потому что FPV-дроны очень сильно мешают, у противника их много, как бы, и вот все отмечают, как бы, что, ну, FPV-дроны. Арта, кассетные боеприпасы, да, это понятно, блин, FPV-дроны. Ну, поэтому, вот, ну, ничего, я думаю, что, опять же, как я ранее прогнозировал и... ты со мной соглашался, хоть это бывает редко. Я думаю, что у нас будет основной удар где-то в другом месте. Вот я несколько месяцев назад об этом говорил, еще когда Авдеевская операция началась 10 октября. Вот я просто вот... Мы говорили, что он будет не на Донбассе. Да, да, да. Вот, поэтому он будет... Так он вдруг... будет или не будет? Я думаю, будет. Ну, логика такая, что будет. Потому что то, что сейчас происходит, ну, опять же, это не инсайт, это не инсайт, это вот чисто мои наблюдения, скажем, перспективы прорыва фронта и выхода на оперативные просторы, а без этого очень сложно что-то отжать, а с таким темпом, как сейчас, мы будем Украину отжимать лет 50. Ну, пусть, ладно, 20. Но это нас не устраивает. Поэтому, как бы, я думаю, будет что-то такое... интересное. Вот и сейчас тут просто такая глобальная вот бахмутская мясорубка в рамках всего фронта, как бы. То есть вот сейчас я думаю, что никаких не идет попыток какой-то участок фронта резко насытить бойцами, чтобы прорвать и так далее, потому что это повлечет большие потери, и задача вот именно больше живой силы и техники противника уничтожить. А у противника реальные проблемы с техникой, вот реальные. Вот. При этом им поставляют регулярно западную технику. Уже мы же слышим, да, точнее не слышим давно, что, как они раньше-то, мы поставили 20 леопардов, мы поставили там 30 абрамсов. Уже этого нет, потому что это идет на регулярной основе. Они нам типа пытаются нас обмануть, что мы типа что-то не знаем. Но все равно дефицит есть, и в первую очередь благодаря тому, что отечественная техника, под которую, в принципе, все рембазы и какие-то промышленные возможности оставшиеся, под которую были заточены, она как бы очень сильно заканчивается, а западная техника, она, во-первых, приходит не в наилучшем состоянии, и ее ремонтировать невозможно. Любая какая-то фигня, то есть много техники не доезжает просто до фронта, который Запад поставил. Мы же с тобой спорили на эту тему. Я же все время говорил, что у них проблема. Ты говоришь, нет, хватит, вырубай Юрия Подоляку, хватит рисовать красные стрелочки. Я говорю, да все. Ты говоришь, нет. Я говорю, парировать. Тогда, когда ты это говорил, у них этих проблем не было. То есть 4 ЦИПСы назад у них было все хорошо еще. Нет, это было, этот разговор был где-то... где-то, наверное, в сентябре-октябре, братан. Что, у нас важные темы есть какие-то еще, о которых ты хотел бы поговорить? Да, смотри, я бы хотел обсудить вот какую тему. Во-первых, начали происходить теракты в других локациях, да, и даже в Афганистане. Плюс начали, скажем так, заявления даже с Азербайджана, потом что-то в Армении произошло, из других локаций, что задержали террориста ИГИЛ, задержали то, задержали все. Что бы я хотел сказать, вот чисто мое субъективное мнение. Во-первых, с одной стороны, западные спецслужбы таким образом пытаются отмазать Украину, что типа на самом деле это, но они же говорят, это ИГИЛ, это не Украина, это не мы, это ИГИЛ, как бы, и так далее. Запрещенная в России организация, да? И таким образом они решили показать, ну вот смотрите, и Азербайджан, там Армения, то, там, ну, Афганистан даже, вот смотрите, да? Вот. Чтобы подтверждать, ну, скажем так, свою позицию, аргументировать. И здесь вот есть еще момент, на мой взгляд, момент такой как бы лавины, что ли, да, то есть когда обрывается что-то и дальше тянет за собой снег. То, что вот произошло в Москве, то, что эти ублюдки, в данном случае я про украинские спецслужбы говорю, сотворили, они в том числе и спровоцировали вот эти все движения, как бы, вот. Я думаю, что здесь одновременно вот две ситуации. И работа западных спецслужб по, скажем так, пробуждению этих ячеек террористических в других локациях. Ну и где-то, скорее всего, что-то стихийно, вот просто потому, что вот произошел такой резонанс, и вот надо что-то где-то сделать, чтобы там снова что-то попытаться на себя взять там и тому подобное. И потому что для терроризма очень важно это именно резонанс, это публичное пространство, да, где эта ситуация, куда входит. Поэтому, ну, такой террористический хайп, что ли. Вот, поэтому это нужно учитывать. И еще отдельно, что бы я хотел сказать по поводу терроризма. Вот у нас, по моим наблюдениям за последнее время, некоторые, скажем так, некоторые представители наших элит, которые имеют какое-то отношение к некоторому кусочку медийки и повестки, начали переигрывать. То есть начали делать хуже от непонимания происходящего, начали запускать странные антикризы. При этом мы видим, что другие представители таких же элит, да, с такими же полномочиями в медийке и в повестке, они совсем по-другому это отрабатывают. То есть такое ощущение, что, скажем так, ну как принято в интернете писать там разные башни там и так далее, да. И вот одни, получается, пытаются снять социальное напряжение, пытаются начать решать вопрос и проблемы в миграционной политике, начинаются уже какие-то предложения, какие-то разбирательства и так далее. Вот. В том числе и вбрасывается контролируемо в сеть там ухорезы, тапики и так далее, для того, чтобы в обществе снизить социальное напряжение, то есть чтобы у общества было куда выплеснуть свои эмоции. Вот они посмотрели, как этих ублюдков-террористов, короче, наказывают, и общество как-то, ну, психологически, толпа, она немножечко остывает, то есть да, красавцы, и получается агрессия общества выливается в том, что просто раскупили эти ножи, там вот это все, короче, и так далее. Другая же часть элит, которая имеет отношение к медийке, они начинают качать вот этих типа там Тимати, певица Манежа и так далее, что там вот, пожалуйста, вот какие-то ультраправые, какие-то погромы, не надо это все, народы всегда есть плохие люди, начинаются какие-то непонятные в школах дистанционные уроки и не только дистанционные, по дружбе народов, начинают там детям какие-то песни петь, музыку ставить, читать священные писания других религий и тому подобное. То есть начинается такое создаваться впечатление, то есть они вот своими действиями, плюс снимают какие-то непонятные фейки. Я, опять же, мое оценочное суждение, что это фейки. Вот у меня нет подтверждения, информация неподтвержденная, мое личное мнение, что вот эти малолетки зигующие, которые к девушке там, где в метро пристали, да, и зиговали, девушка из Якутии оказалась, у нее там, по-моему, сестра активистка, там ее там часто приглашают на разные мероприятия. Вот, это все в рамках вот этой вот программы. Вот, да, и вот получается такая фигня, что кто-то снимает фейки, кто-то пытается, скажем так, нет никаких погромов, никаких угроз, никаких лозунгов, факельных шествий по улицам, по городам России. А запустили такой процесс, антикриз, как будто это есть. И в итоге получается как? К когда вот этот антикриз запускается и начинается там, вот там, ультраправые, вот, а эти вот, понимаешь, ребята там, а вот не все такие, и на фоне совершенного теракта, это выглядит наоборот очень вызывающе, очень провокационно, и может иметь совершенно другие последствия. И в итоге мы видим в сводках, часто разные ситуации с участием мигрантов, да, ну, ежедневно где-то какие-то ситуации. Тут вопрос даже не в нарушении закона, вопрос не в тяжести преступлений вот в этих сводках, да. Тут, мне кажется, самый главный вопрос – это то, что мигранты, находясь здесь, и опять же, то, что русский язык не знают, ладно, они относятся к обществу нашему, к русским, да, как вот они ведут себя как нацисты, то есть как к низшей расе, то есть вот там типа к нашим правилам, к нашим традициям и так далее. То есть они решили, многие из них, да, принести сюда свои традиции, вот, вот, и навязывать их другим. Вот как было видео, да, когда после теракта девчонки хотели поддержать Россию и с флагами вышли, там какой-то ублюдок, блин, подошел, имперский флаг выхватил и так далее, что потом пришлось ребятам собраться толпой, как бы еще одно видео записать уже, да. Вот, поэтому вот эти процессы, они как бы наоборот, когда мы видим, что откуда-то идет такая политика, повестка отмазывания и антикриза там, где нет никаких ситуаций, да, то есть получается так, что ты вот сидишь себе дома, а тебя уже заранее обвиняют, блин, что ты что-то якобы сделал, и просят, не делай этого, это же неправильно, ты сидишь просто телек смотришь, а тебе впаривают, зачем ты это, не надо этого делать. Ну, как ты к этому отнесешься? Ну, просто дашь в ухо, правильно? Ну, типа, чего вы до меня домахались? Как бы? А тут провоцируют целые социальные группы. Как бы. То есть это очень опасно. Я очень надеюсь, что это прекратится, потому что это реально очень опасно. Это наоборот поджигает. Тогда бы, если уж в обществе действительно, ну, такая проблема назрела, да, что есть какие-то у нас ультра какие-то правые, и как там Тимон сказал, силы, или как-то он так сказал, еще смешно, какие-то типа, ну, не подразделения, что-то такое как-то назвал, да, еще похихикал так. Вот, ну, если уже действительно такой вопрос назрел, и за это очень сильно переживают, ну, во всяком случае, создали бы какую-то общественную, значит, там, я не знаю, палату, да, пригласили бы там каких-то представителей от этих ультраправых каких-то движений и попытались бы послушать, что хотят. А возможно бы сказали, давайте как-то вопрос решать более цивилизованно, да, давайте какие-то, ну, вот программы, что-то. Кроме слов Тимона, ну, Тимати, да, Манежа и прочих долбоящеров, им подобных, нету этого. На улицах, я же говорю, нет факельных шествий. Да нет, но если об этом говорят, и есть действительно, ну, запрос общества на какую-то справедливость, значит, вот в этой миграционной всей движухе, то хотя бы пригласите людей этих, которые выступают лидерами от этих движений, и попытайтесь как-то это все, ну, в нормальное русло повернуть, чтобы, если сейчас только говорят о погромах, то рано или поздно они могут произойти. И чтобы эти погромы не произошли, вызовите, значит, этих людей, и скажите, ребята, давайте, вот, смотри, была же община какая-то, которая ходила в патрули. Русская община, она и есть, да. Вот, ну, есть какие-то движения, да, вот Макс Дивнич там все время что-то поднимает эти вопросы, да, вот его там, еще каких-то людей, которые, ну, конкретно занимаются этими, ну, межнациональными всякими конфликтами. И попытайтесь что-то выстроить, какое-то, ну, концепцию, в конце концов. Или вы как, чего добиваются? Что будут собираться какие-то кучки с палками, как в индийских фильмах, и будут драться между собой? Или, ну, до какого момента они хотят довести, я не пойму. Вот именно. Вот я и говорю, что они этой фигней провоцируют это. То есть люди видят, что государство не понимает, да, ну, из-за вот некоторых представителей элит с этой повесточкой, да. Люди видят, что как бы народ пока еще не начал решать проблему с, скажем так, некоторыми представителями мигрантов, да, А государство уже начинает это пресекать. И что у людей в головах начинается возникать, да? А какого хрена? Какого нахрен хрена? Если у нас, оказывается, в Россию могут приезжать чуваки с судимостью за педофилию, как вот эти террористы, да, некоторые представители. Потом еще очень интересный момент был. Это вот там вот 19-летний ублюдок, у которого, блядь, ну, вот это то, что с глазом у него проблема, там, ранение глаза, да. Вот, террорист, блядь, 19-летний. Очень интересно, что сказала его мать. Вот я просто не видел, чтобы на это обратили внимание, как бы, ну, многие там, понятно, ее покритиковали. Вот, что она сказала? Что он не знал, что делает, ну, не надо его строго наказывать, ну, лучше его депортируйте в Таджикистан, там, вот, вот так, понимаешь? То есть... это вот о чем говорит? То, что они завалили лично из оружия 40 человек, а из-за того, что они устроили пожар, заблокировали людей, погибло еще 100 человек. Ну, это как бы, это же не в Таджикистане произошло, да, а в России, что это, как бы, ну, подумаешь, отпустите его, депортируйте, не нравится вам мой сын, депортируйте его в Таджикистан, что тут такого, вот начинаете вот это вот выдумывать, понимаешь, то есть это их отношение, это мать, это ее отношение к России, к нашим традициям, вообще к нашим людям, понимаешь, что для нее то, в чем участвовал ее сын, это, ну, какая-то такая оплошность, за которую просто можно депортировать. Вот, то есть ценность, да, людей, как бы, вот, как мера, вот это ориентир, как бы, да, насколько у них сбит. Вот, и вот у меня много друзей разных национальностей. Вот, ну, как правило, понятно, это уже там взрослые мужики, там плюс-минус сороковник. И вот даже многие из них... Кузьмичи. Ну да, вот, они говорят, наша молодежь, с ней что-то страшное происходит. А я им говорю, ребята, воспитывайте их, воспитывайте. Ну, кто должен их воспитывать? Не ждите, что кто-то решит эту проблему, потому что будет беда, реально будет беда. Смотри, просто я же сейчас еще раз повторюсь уже для ручников, там, да, вот у нас смотрят, что вместо того, что если действительно у нас есть лидеры, которые вот, ну, находятся конкретно вот в этом движении, да, которые вот против миграционной политики, против каких-то межнациональных там преступлений, да, и так далее, да, вот есть телеграм-каналы, где люди не так вот, как я, сидит, значит, в трусах на лице и что-то вам рассказывает, да, а есть люди, у которых есть лицо, вот он, значит, поднимает очень важные вопросы, да, у него есть ряд там большое количество подписчиков, у него есть поддержка, мы уже, кстати, неоднократно видели, что когда какие-то происходили моменты, эти люди собирали людей, то есть за них приходят люди. Это не то, что он там что-то там сказал и все, да. А он пришел, и с ним пришло большое количество людей. То есть у него есть поддержка и так далее. Вот вместо того, чтобы брать этих лидеров мнений, вот, которых заботят эти вопросы, и направлять их в какое-то вот в общественное поле, и пытаться с ними как-то поработать, послушать их проблемы, предложения, как-то попытаться что-то решать и так далее, да, не замечая их и задавливая эту проблему, мы вернемся в ту ситуацию, когда у нас была молодежь, которая бегала, била дворников, било студентов афроамериканцев, которые вообще ни в чем не виноваты. Просто вот они, сбиваясь в кучки какие-то, да, и, собственно говоря, там пытались совершить какое-то правосудие, которое оказалось им правильным, которое, конечно же, было неправильным, да. Вот не замечая вот этих проблем, мы получим скоро вот эти проблемы. Поэтому я думаю, что, скорее всего... Да, еще, брат, у медали две стороны. Есть проблемы, которые могут быть сильнее, чем вот эта молодежь, которая начнет щемить, как бы, там, мигрантов, да. Есть проблемы в том, во-первых, есть проблемы диаспор, есть проблемы в том, что у нас миллионы мигрантов, которые, в принципе, чувствуют свою безнаказанность. И вот это очень удачная почва для вербовок, а западные спецслужбы, они умеют это делать комплексно, умеют это делать масштабно, в отличие от украинских спецслужб, вот, и, допустим, если вот скажем так, начнутся какие-то, ну, скажем, казус белли, да, грубо говоря, для того, чтобы вот направить, вот как, к примеру, было, ну, даже в нашем Дагестане, да, когда вот еврейская тема была. И вот представь, к примеру, берем какой-то город, выдуманный город, город, назовем там его Касл-Сити, Касл-Сити, короче, вот прикинь, какой-то Касл-Сити. И вот там вот, допустим, проживает население, ну, к примеру, 1 000 000 человек. Вот из них, к примеру, 100 тысяч – это мигранты. Вот. И вот в определенный момент, как бы, каждая, то есть мигранты будут разделены, к примеру, там, как майдановцы, да, в свое время, там, правый сектор, самооборона Майдана, запрещенные в России организации и вообще конченые ублюдки и петухи, как бы. Вот у них там были там десятники, сотники, тысячники, десятитысячники и так далее. То есть у них такой раздел был, да. И вот теперь представь, вот в городе Касл-Сити 100 тысяч мигрантов, в городе миллионники. Каждая группа, неважно, ну, в зависимости от того, какая численность, они начинают заранее, им, к примеру, англичане расписывают схему действий. То есть не просто они как стадо начинают идти там, туда, потом туда. Нет, они начинают брать под контроль сразу, ранним утром, брать под контроль перекрестки, районы, то есть брать город под контроль полностью. Вот. И потом начинается вот в этих районах, где они установили, к примеру, блокпосты на перекрестках и так далее. У них начинается как бы зачистка, там, грабеж, вот все эти вот дела, как бы, да. Силовики справятся? Ну, хрен его знает, как бы, понимаешь? Потому что, во-первых, у силовиков... Нет, знаешь как, если силовики, согласно закону о полиции, будут применять оружие, то они справятся. Если они не будут применять оружие, то они не справятся. Братан, тут момент в том, что, во-первых, они как бы будут вооружены тоже, нужно это не забывать. Во-вторых, у силовиков тоже есть семьи, которые нужно вывести, да? Подожди, вот. то есть ты сейчас хочешь сказать, что силовики могут применять оружие только когда против них безоружные, а если нет, против них вооруженные, то силовики уже не могут справиться с ними? Нет, я хочу сказать, что это будет очень сложно. Это будет проблема, понимаешь? Это может быть проблемой. То есть, если, к примеру, там англичане распишут грамотный сценарий, да, блокировка райотдела, к примеру, или там базы ОМОН, ну, или СОБРа, вот. Ну, как бы, причем, ну, просто их тупо, блин, толпа окружит, и все, не будут выпускать. Все, как бы. Вот, то есть, ну что, расстреливать толпу, как бы, это не сразу происходит. Ну, там есть пункт определенный при защите учреждений, и ты можешь применять оружие. Поэтому если тебя кто-то блокирует, то ты должен высказать требования, освободить и так далее, а потом применять оружие. А вот если человек сам не решится его применять, то тогда, конечно же, будут проблемы. Может быть, человеческий фактор, да что угодно, но нам вообще эта фигня нужна, как бы? Я думаю, нет. Понимаешь? Вот, и это же, вот, допустим, хорошо, в городе Касл-Сити силовики победили, да, и получилось там десятки тысяч жертв среди мигрантов, которые эти кадры разлетятся по всему миру и так далее, и в других городах начнет вспыхивать вот что-то подобное, там какие-то джихадисты появятся и тому подобное, потому что оно... Западные спецслужбы не действуют комплексно. Опять же, друзья, я фантазирую. Просто нужно понимать, что у нас есть как бы две основные угрозы. Да? Вот, это как и погромы, как, к примеру, там, со стороны, как бы, да, то есть, когда народ начнет решать проблему с мигрантами, самостоятельно решать, да. И второй вопрос: если мигрантов кто-то как благоприятную почву, которая, в принципе, ну, опять же, я имею в виду те, кто давно живет, есть, я говорю, у меня много знакомых даже, вот, которые реально мигранты, там, и таджики, и узбеки, ну, взрослые мужики, они, в принципе, нормально по-русски общаются, они, ну, адекватно, они здесь работают, зарабатывают, ну, как бы, грамотные люди, а вот молодежь, которые последние годы заезжают, и вот, понимаешь, в чем дело? И здесь вот такая ситуация может назреть, если у нас государство вовремя не отреагирует на эту проблему. Вот, то есть в данном случае нужно, на мой взгляд, заблокировать въезд временный, для мигрантов, да, нужно провести фильтрацию, то есть ранее судимых, там еще каких-то с нарушениями, просто нафиг депортировать, нужно сделать работу вахтовым методом, нужно обязательное знание русского языка, потому что там у нас в законодательстве о гражданстве, там типа, вот сегодня я там читал статью, что многих мигрантов, короче, сюда им гражданство дают, как великие деятели культуры, понял? Вот, то есть, что они там деятели культуры и так далее. Они ни русского не знают, ни это самое. Вот, и им дают в течение года гражданство, они 5 лет не ждут. Вот эти все моменты, то есть, во-первых, закон исполнять, максимально, ну, по букве закона поступать, да, и контролировать исполнение закона, вот, и фильтровать и тому подобное, потому что много мигрантов, которые заезжают, они же не заезжают честно работать и зарабатывать, они заезжают тут по кайфу движухи наводить, а потом в соцсетях у себя пишут, что я там живу как гангстер и добываю себе на пропитание как гангстер. Я не собираюсь тут типа работать на русских, к примеру, понимаешь? Поэтому вот эти моменты, вот, и нам нельзя не допустить ни проблемы с мигрантами, да, в случае, если их там, опять же, масштабно попытаются спровоцировать западные спецслужбы. И в то же время нам нельзя допустить погромы, русские погромы. Да, потому что это может привести к какой-то гражданской войне, вот эти все моменты, и потом уже, если, ну, это мы просто потеряем страну. Тут вот эти моменты, и государство должно четко понимать, что нужно проблему, а она есть. Нельзя запускать сюда миллионы граждан других стран, которые вообще не хотят, блин, воспринимать наши правила, вообще им вообще плевать. Вот нельзя, они рассчитывают на диаспоры и так далее. Насчет диаспор, важный момент. Вот посмотреть, да, вот понятно, что вот есть как бы там разные народы, да, но не все преступники, преступников меньшинство, да, вот большинство работают честно, хотят жить честно и так далее. Но вместо того, чтобы пресекать со стороны диаспор, опять же, чтобы пресекать преступления среди этого меньшинства, чтобы тень не падала на большинство, диаспоры их отмазывают. Вот, и они получают там минимальные сроки или вообще не получают переквалификации и так далее. В итоге получается так, что диаспора отстаивает интересы не большинства, а просто свои шкурные интересы. Потому что им плевать, что на весь народ будет брошена тень. Да? Потому что потом начинаются проблемы. А почему нам квартиры не сдают? А почему нас на работу хорошую не берут? А почему там нас игнорят там, игнорят сям? Да? Вот именно поэтому. Вот. Поэтому тут сложный как бы вопрос, но если бы не внешний фактор, то, может быть, как-то мы бы и сами разрулили. Но то, что внешний фактор будет внешний противник будет подогревать как одну ситуацию, так и другую ситуацию, ну, это как бы очевидно. Я согласен, как всегда. Вот. Ты скоро будешь как Фидель Кастро, твои речи будут по 7 часов. Слушай, ну, я хочу сказать по поводу... Да, мы можем получить, если мы не обратим внимание, и если мы не обратим на сигналы о том, о чем мы с тобой говорили сейчас, да, что есть лидеры мнений, которые озабочены этим вопросом. И их и не надо кричать, что это ультраправые, ультраправосеки какие-то и так далее, да, как вот мы видели выступление человека известного, да, ультраправые секи и так далее. Вот. Есть лидеры мнений, которые вот занимаются именно этим вопросом. Он их беспокоит, да. И надо обратить на них внимание, да, собрать их и поговорить, сказать: ребята, вот за вами стоят люди, которые недовольны, которые столкнулись с проблемами, с подобными, давайте как-то вот, что вы предлагаете, давайте что-то попытаемся решать там, да, и так далее, да, и вот как-то эту проблему не замалчивать, да, не запинывать, а попытаться разрулить, в чем проблема, как сделать, значит, эти же парни, они же не просто хотят ну, я не знаю, чтобы было плохо нашей стране, да, они хотят сделать нашу страну лучше, поэтому можно послушать их, потому что они хотят улучшений, да, вот, а не просто так замалчивать, забывать, делать вид, не замечать, да, как у нас любят, не замечать чего-то, вот, что потом может вылиться в большие проблемы. Да. Нужно прогнозировать еще не ментальность, а привычки, мировоззрение. Ну, короче, моральное, психическое состояние наших силовиков. Объясню почему. Вот опять же, личные наблюдения. Да что ж там с этими силовиками происходит, а? Сейчас тебе объясню. Вот, к примеру, мы могли наблюдать, да, что с развала Советского Союза все наши дипломаты, все наши политики пытались заигрывать с Западом. Пытались понравиться Западу, лебезили перед Западом и так далее. И вот пришли времена, когда Запад нужно послать нахрен и сказать, идите в жопу, как бы, да. Но некоторые политики еще не отвыкли от этого, у них когнитивный диссонанс прям в эфире происходит иногда. Вот. То же самое касается наших военнослужащих, когда началась специальная военная операция. То есть вот они привыкли, во-первых, как на учениях, во-вторых, они привыкли, что инициатива тупо у командира, вот. А тут война началась, и они ждут, когда им там с генерального штаба... Это знаешь, как армейская пословица, инициатива наказуема, а оказалось, что инициатива тащит катку в СВО. Да. И вот теперь насчет силовиков. Вот. Когда вот мы жили в этом обществе, да, и там с пропагандой максимальная дружба народов, не дай бог ты там кого-то обидишь и так далее, когда сотрудник полиции понимал, что если он правомерно применит оружие, его накажут в любом случае, потому что там и диаспоры, и прокуратура, все дела, плюс дружба народов, все, значит, как бы надо это все, чтобы там никого не обидеть, а силовик, он как бы силовик, он, в принципе, все поймет, вот. И вот эти ограничения, и когда сотрудник полиции, просто я помню... У меня на Украине были подобные ситуации. Я как-то одну из true story рассказывал. Вот. А здесь вообще сложнее. Как бы. То есть, когда силовик в таких тисках, что он думает, да, как бы, ну его нафиг. Может, пусть меня как бы побьют. Пусть даже пистолет заберут, да. Но я сейчас просто применю оружие и буду сидеть. Как бы. Или буду 3 года отписываться. И братан, это слабовик. Есть силовики, ну, да, а есть слабовики. Да, братан, хорошо. А какой процент у нас жестких, стояковых пацанов среди силовиков, ну, в целом, в правоохранительных органах? А какой процент, которые вот, как бы, ну, как ты говоришь, слабовики? Я не знаю, какой процент, но вот я этот случай уже рассказывал, когда... тоже, кстати, был конфликт на каком-то рынке, да, и, значит, опять же, в общем, оперативника ударили гирей по голове, пробили ему голову, он лежал раненый с вмятиной в башке. В итоге там приехал наряд, который начал разговаривать. И, кстати, я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, этот наряд осудили. Они им дали реальные сроки за то, что они, значит, не выполняли свои служебные обязанности. То есть вот должен, вот силовик, он должен знать, что если он в ситуации, когда совершается какое-то преступление, он становится слабовиком, то к нему, к его не то, что просто накажут, а его могут реальные сроки должны быть. Вот в то же время, понимаешь, вот к примеру, недавно был случай, когда какие-то тоже, не знаю кто, но кто-то не русский, как бы, да, у них там что-то, ну, короче, они что-то какое-то, или там музыка играла громко и так далее, ну, там что-то гаишники, короче, их тормознули, и они им сказали, что, типа, ну, сегодня траур, да, поэтому, а что вы тут веселитесь, нарушаете общественное спокойствие и так далее. Они им сказали, траур это у вас, у нас никакого траура нет, у нас праздник, и мы будем праздновать. Вот. По итогу гаишники там что-то их попытались скрутить, но как-то неуверенно, что-то не это. Но, видимо, позвонили кому-то операм. Вот. И пришло 3 опера. А там этих нарушителей было, по-моему, тоже 3 или 4. Пришло 3 опера. просто жестко как бы наваляли этим придуркам, ну, как бы сразу мордой в пол, короче, там, ну, вот, и увели, как бы. Вот, это правильная работа силовиков. Я просто расскажу true story. У нас когда-то в Бориспольском горотделе, в Киевской области, из КПЗ сбежало 4 особо опасных преступника. Причем 2 сбежали в одну сторону, 2 в другую. Вот, и пока их искали, это, по-моему, был, если я не ошибаюсь, где-то 2002 или 2003 год. Вот, и пока их искали, то сотрудникам милиции и прокуратура, и суд все дали полный карт-бланш на действие. И вот там недели 2-3, пока их искали, в итоге нашли, конечно. То есть любой опер, любой участковый мог зайти к ранее судимому, просто нафиг с ноги дверь открыть, если он не открывал, просто выбить, как бы зайти, проверить квартиру, блин, там допросить его. Ну, в общем, поступали максимально жестко. В итоге, когда их поймали, вот через после этих 3 недель, когда милиция отрабатывала максимально жестко, 4 месяца не было преступлений тяжелых. 4, мать его, месяца. В то время, когда, ну, там статистика была такая, что там несколько тяжких преступлений за неделю, а то и каждый день, там, ну, кражи каждый день, потому что Бориспольский горный отдел, там и город, и район большой. Вот, там, а после этой ситуации с жесткачом 4 месяца, ну, были только бытовые какие-то моменты. Вот, это пример того, как силовики могут повлиять на в целом общество. Ну и Донбасс также, не стоит, да, говорить о том, что у нас там по жесткачу, как бы, и с преступностью там все нормально. В хорошем смысле. Да. Я смотрю, что 60 минут для нас уже вообще не отрезок. Да, еще есть одна тема, которую надо кратко обсудить, братан. Кратко, как ты любишь. Да. Наконец-то, друзья, вышло видео, да, по методичке. То есть все сделали, ну, не знаю, назвать это там фильмом обучающим, ну, как-то, мне кажется, громко, но, наверное, да. То есть там профессиональная озвучка методички, то есть просто диктор профессиональный читал текст методички. И был подобран видеоряд, так чтобы было понятно, насколько это было возможно, о чем речь. Вот, поэтому, друзья, это все для вас, для того, чтобы вам было легче, тем, кому лень было читать. Но я хочу сказать следующее. Там еще аудиоверсия прикреплена, как бы. Я хочу сказать следующее, что если вы хотите разобраться, посмотреть видео недостаточно. Видео просто вам покажет эффективность работы противника в этой сфере, покажет важность этого направления. Но если вы хотите разобраться, то же самое, о чем в видео говорится, нужно прочесть. То есть наш мозг работает лучше, когда ты читаешь, да, когда у тебя зрительная память, ну, адекватная. Вот не картинками ты смотришь и на слух воспринимаешь, а когда ты читаешь в книге, вот, если вы хотите научиться. Вот, спасибо всем, кто присылал на методичку и продолжает присылать. Вот, кто сколько может. Это очень помогает, друзья. Это реально очень важно. Вот. Ну и хочу воспользоваться случаем, напомнить, что летом еще выйдет моя книга. Вот мой опыт в 2014 году, который называется «Чужой среди своих». Там много чего будет интересно, много чего, о чем как бы, ну, никто не знает. Вот. А я хочу сказать, знаешь, что есть категория подписчиков, которые вот, знаешь, выходит видео, под видео ссылка, а они все равно спрашивают, а где этот телеграм-канал найти. Вот для этой категории, значит, людей, если они вдруг пропустили этот обучающий, я все равно назову его, ну хорошо, документальный фильм про специальные информационные операции, то на моем канале и, наверное, на Данином канале это в закрепах. То есть это вы в экране наверху, там где-то Telegram, там написано «закрепленный пост», и вот там будет этот фильм. Кликните туда, он вас перебросит на, значит, на этот фильм. Можете посмотреть его. Да. Но ты же посмотрел, ты ленился прочесть методичку, я так понимаю, но ты хоть видео посмотрел, что скажешь? Ну, я, и почему ты так обо мне, я все запомнил. Да? Да. Красавчик. Красный. Ну, только не делай, пожалуйста, седьмая страница, третья пятый страх. Параграф. Ну, как у тебя впечатление? Ну, насколько это... Нет, ну, полезно. Не, я просто, понимаешь, когда мне кто-то звонит и говорит, что я из полиции, срочно придите, я, ну, говорю, я тоже из полиции. Да из какого отдела, понимаешь? Я вот из этого, а я вот с того. Я, ну, и как бы люди все понимают, что у них тут ничего не получится. И как бы, а есть, конечно же, люди, которые вот более наивные, более им надо вот, их предупредить нужно. Да, вот поэтому, конечно, есть категория людей, которые переводят свои деньги куда-то. Потом им говорят, мы ваши деньги вернем, но идите что-то подожгите. Да, ну, то есть, ну, конечно же, это и им надо не просто посмотреть этот фильм, им надо прочитать методичку и желательно это делать раз в неделю. И смотреть фильм, и методичку читать. Потому что я больше чем уверен, что через неделю их могут снова подловить, понимаешь? Ну да. Поэтому, конечно же, эта информация полезна. Плюс она... А фильм вообще удобно. То есть ты развалился на диване, смотришь, если у тебя вдруг появились какие-то дела, ты можешь остановить, что-то подделать, потом продолжить смотреть более внимательно. Там, да? И бывает так, что ты смотришь какой-то фильм, ну, устаешь, потом перестаешь его смотреть. Да? А тут ты можешь остановиться, посмотреть заново, там, что-то перемотать и так далее. Поэтому очень удобно, хорошая работа. Вот, ну, и я даже, честно говорю, ну, так... Не ожидал, что ты прямо вот пойдешь так, что вот и книжечка, и, значит, и кино, и аудиодорожка, как бы, ну, то есть сказать, что ты, ну, не предупредил людей, не скажешь. Ты сделал все для всех категорий, да, теперь только осталось, чтобы эти люди посмотрели и не были, значит, и их не подсекли, как на рыбалочке. Да, да, да. ЦИПСО, поэтому смотрите наше ЦИПСО, отечественное. Да, только отечественное, поддерживая отечественного производителя. Да, все. Ну, все тогда, до завтра. Друзья, всем пока, до завтра.